Глава 12. О разнообразном воинстве. Каждая вещь в этом мире отлична от другой. Люди также очень сильно отличаются друг от друга. Под характеристиками государства я понимаю его положение, величину, число и образ жизни его жителей, торговлю, обычаи, законы и величину доходов. Эти различия в государственных устройствах бесконечно разнообразны. Подобно тому, как врачи не знают средства, которое бы подходило для всех болезней всех людей, то равным образом и министры не могут предписать точных правил, которые были бы применимы при любом образе правления. Этим рассуждением я хочу предварить исследование Макиавеллиева мнения относительно иностранцев и тех, кто находится на жаловании у государства. Сочинитель полностью отвергает их пользу, думая доказать, что этот народ является более опасным для тех держав, которым он служит, нежели полезным. Общеизвестно и опытом подтверждено, что то войско является лучшим, которое состоит из жителей государства. Это можно подтвердить примером храброго сопротивления Леонида под Фермопилами, а также примером чрезвычайного расширения римского и арабского государств. Это положение Макиавелли приемлемо для всех государств, которые настолько многолюдны, что могут поставить достаточное количество солдат для боя. Я, как и автор государя, уверен в том, что чужой народ, принятый на жалование государства, мало способствует его славе, и что верность и храбрость природных сынов Отечества бывает гораздо сильнее. Особенно опасно оставлять своих подданных в праздности и делать их бессильными, подобно женщинам, в то время, когда идет война с соседними государствами. Неоднократно уже подмечено, что государства, воюющие с помощью своих граждан, намного сильнее своих неприятелей, ибо во время такой войны каждый гражданин является воином. В нем просыпается способность сражаться, даже если к этому его не побуждает никакая награда. В этом случае проявляются все человеческие способности, и каждый показывает чудеса проворства и храбрости. Однако при всей правоте сказанного бывают случаи, которые требуют отступления от правила. Если государство не имеет достаточного числа людей, которые необходимы для армии, тогда этот недостаток следует исправить принятием на службу наемников, и каждый, кто имеет желание и склонность, может поступить на военную службу. В сущности, здесь речь идет не о наемничестве, а о вербовке солдат среди иностранцев и своих же граждан. Преимущество здесь состоит в том, что в этом случае воспитываются люди, способные к военному делу. Хотя состояние государства, вынужденного нанимать солдат, плачевно, однако такой способ создания войска способствует укреплению воинского духа. Мудрый государь же по-другому поддерживает боеспособность своего народа, а именно отправляет войска для помощи своим союзникам, а также часто устраивает марши и смотры. Но в тех государствах, которым угрожает война и которые не имеют достаточного количества жителей, необходимость заставляет государей нанимать иностранцев. Однако здесь можно найти средства избежать тех неприятностей, о которых писал Макиавелли. Для этого следует навести порядок, чтобы исключить у иностранных солдат пороки, которые могут угрожать безопасности государства. Для этого следует смешивать иностранных солдат со своими. С тем, чтобы избежать их неповиновения, приучить их к той же воинской дисциплине, воспитывать в них ежечасно ту же верность и всеми силами стремиться к тому, чтобы иностранные войска не были сильнее природных. Доказательство тому является один северный король, армия которого, хотя и состоит из смешанного народа, однако же при всем том довольно сильна и страшна. Быть может, Фридрих говорит о своем отце Фридрихе Вильгельме II, сформировавшем именно таким образом более чем 80-тысячную армию. Большая часть европейских армий состоит из своих граждан и состоящих на жаловании иностранцев. Крестьяне и граждане дают определенное количество средств для содержания солдат, которые их обязаны защищать. Сами же они не принимают участие в сражениях. Поэтому нанимается в солдата небольшое количество жителей страны, а именно ленивцы, склонные больше к праздности, чем к труду. Расточители, ожидающие от солдатской службы большой вольности, но малого наказания. Своевольные юнцы, не повинующиеся своим родителям, которые из легкомыслия добровольно идут солдаты. Все они едва ли больше, чем иностранцы, преданы своему государю. Какое различие между этими солдатами и римлянами, которые овладели всем светом? Люди, которых в наше время во всех армиях бывает столь много, для римлян были вовсе неизвестны. Эти мужи, воевавшие за свое семейство, за своих домашних богов, за римские гражданские права и за все то, что в их жизни более всего было им любезнее, никак не помышляли о том, чтобы лишиться многих выгод через позорные поступки, ибо что, как не это, может обеспечить безопасность великих европейских государей? В некоторых случаях их народ очень похож на римлян, и ни один из них перед другим ни в чем не имеет преимущества, исключая только швейцарский народ, который одновременно является гражданином, крестьянином и солдатом. Но если швейцарцы выходят на сражение, то ни один из них не остается в деревне для обработки земли, следовательно, они тем самым причиняют больше вреда себе, чем неприятелю. На этом закончим рассуждение об иностранных солдатах, состоящих на жаловании. Что же касается того, каким образом великому государю вести войну, то здесь я с Макиавелли одного мнения. Каждому сильному государю надлежит командовать своим войском. Его армия должна быть его столицей. К этому обязывает его собственная выгода, долг и честь. Подобно тому, как он поставлен совершать правосудие, равным образом правитель является и защитником своих подданных. Это наиважнейшая часть его деятельности, и поэтому он этого не должен доверять никому, кроме самого себя. Его собственная польза требует, чтобы он находился при своей армии, ибо если все повеления исходят лично от него, то и их исполнение последует тогда наискорейшим образом. Его присутствие кладет конец разномыслию между его генералами, которое так же вредно для армии, как и для пользы государя. Она же состоит в том, чтобы обеспечить наилучший порядок снабжения армии всем необходимым, ибо без этого даже сам Цезарь не справился бы со 100-тысячным войском. Также, если государь, будучи при войске, повелевает вступить в бой, то он командует и расположением армии, и ведением боя, внушая своим присутствием бодрость и веру в победу, ибо он, находясь перед строем, подает им пример. Однако многие скажут, что не всякий государь родился солдатом, что многие из них не имеют необходимых для ведения сражения разума, опыта и отваги. Я сам признаю это. Но не находятся ли при армии искусные генералы? От государя требуется только следование их советам, и война, при всем том, всегда производима будет лучше, чем если бы генерал подчинялся указаниям отсутствующего на поле боя военного совета, не имеющего возможности рассуждать о ходе сражения. А ведь это и самого искуснейшего стратега делает неспособным доказать свое умение. Глава 13. О вспомогательном войске. Макиавелли весьма много говорит, утверждая, что разумному государю лучше быть побежденным со своим народом, нежели победить с помощью чужого. Мне кажется, что человек, находящийся в опасности утонуть, мало станет обращать внимание на то, если бы кто ему сказал, что непристойно передавать спасение своей жизни кому-то другому. Следовательно, лучше ему утонуть, нежели схватиться за канат, который подают для спасения. Если рассмотреть это правило Макиавелли, то оно способно внушить государям довольно сильный страх. Однако обеспокоенность государей по поводу генералов или вспомогательного войска всегда была очень вредна. Из-за этого множество побед было упущено, да и само усердие здесь вредило государям больше, чем неприятели. Действительно, Макиавелли всеми силами старался внушить государям подобные опасения. Он хочет, чтобы они не доверяли своему народу, а следовательно и своим генералам, и вспомогательному войску. Эта недоверчивость очень часто была причиной многих несчастий. Ни один государь потерпел поражение, поскольку не пожелал делиться со своими союзниками. Правда, государь не должен воевать только с одним вспомогательным войском, но по большей части ему надлежит быть в состоянии оказывать такую же помощь, которую он получает от других государей. Это правило звучит следующим образом. Ты должен находиться в таком состоянии, чтоб ни приятеля, ни врага своего не имел причины бояться. Но если кто единожды вошел уже с кем в союз, то его следует хранить с верностью. Сколько времени Англия и Голландия были в союзе против Людовика XIV, столько же времени они были победителями, и ни Евгений, ни Мальборо не смели восстать против них. Евгений Савойский, 1663-1736 принц, австрийский полководец генералиссимус, 1697. Джон Черчилл, герцог Мальборо. Английский полководец командовал английской армией во время войны за испанское наследство. Но как только Англия отступилась от союзников, укрепился Людовик. Англия в 1713 году заключила с Францией Утрехтский мир, выйдя из союза с германским императором. В результате инициатива в войне вновь перешла на сторону французов. Государи, не имеющие нужды в смешанном и вспомогательном войске, очень хорошо поступят, если исключат их из своей армии, Но поскольку в Европе очень мало таких государей, то я думаю, что они вынуждены будут мириться со вспомогательным войском до тех пор, пока население их страны не будет достаточно для создания собственной армии. Макиавелли говорит только о малых государях, но и в их отношении его сведения незначительны. Он не в состоянии сказать ничего важного и справедливого, поскольку он нечестный человек. Кто воюет с помощью чуждого народа, тот слабый государь, но если он воюет вместе со своим и иностранными народами, тогда он бывает очень силен. Когда же три северных государя, то есть Петр I, Август II и Фредерик IV, король Дании, отобрали у Карла XII его немецкие земли, это предприятие было осуществлено с помощью разных народов и их союзников, да и во время войны, предпринятой Францией по поводу польского наследства в 1734 году, она опиралась со своей стороны на испанцев и савойцев. Но что остается сказать Макиавелли при столь многих примерах? Он не захотел растолковать приведенную им аллегорию, связанную с библейской историей о Сауловом оружии и о Давиде. Суть аллегории состояла в том, что доспехи Саула не подошли Давиду по размеру, и он предпочел драться с Голиафом без них. Сравнение не может быть доказательством. Я согласен с тем, что вспомогательное войско иногда бывает для государя обременительно, но я спрашиваю, не стоит ли с охотой ли принять эту тяжесть, если можно выиграть при этом города и области. Говоря о вспомогательном войске, Макиавелли также упоминает и о швейцарцах, состоящих на французской службе. Бесспорно, что французы с их помощью выиграли многие битвы. Если бы Франция отказала швейцарцам и немцам у нее, состоящим на службе, то войска ее из-за этого могли бы оказаться приведенными в негодность. На этом достаточно говорить об этих заблуждениях Макиавелли. Теперь я намерен исследовать заблуждения, связанные с его учением о нравах. Примеры, о которых говорит Макиавелли государям, таковы, что не только здравый рассудок, но и здравую науку об управлении они вводят в заблуждение. Он вспоминает Гейрона, который решил, что равным образом опасно и иметь вспомогательное войско, и отказывать ему от службы, и поэтому повелел изрубить наемников в куски. Ведь такого рода дела бывают противны всякому, читающему о них в историях. И всякий чувствует великое негодование и омерзение, если он увидит эти примеры в книге, предназначенной в наставление государям. Однако, что касается государей, которым провидение определило управлять человеческими судьбами, то это омерзение свойственно им в меньшей степени, по мере того, как они перестают его бояться. Поэтому тем, кто предопределен управлять человеческими судьбами, надлежит искоренять злоупотребление неограниченной властью. В Европе мало таких государей, которые были бы расположены к злодеянию Гейрона Сиракузского, поскольку им вспомогательное войско не опасно, так как собственных солдат у них больше. Я не считаю, что описание этих древних времен является подлинным, но если справедливо то, что они повествуют о Гейроне II Сиракузском, то я бы никому не советовал следовать этому примеру. Говорят о нем, что он во время сражения против мамертинцев разделил армию свою на две части, из которых одна состояла из вспомогательного войска, а другая из жителей государства. Первых он позволил уничтожить всех до одного, чтобы одержать с помощью других победу. Если бы император Леопольд в войну 1701 года таким же образом принес в жертву англичан, то было ли бы это безопасным средством победить Францию? Мне кажется, что было бы бесчеловечно или было бы чрезвычайно опасной глупостью, как если бы отрубил себе левую руку, чтобы удобнее было сразиться правой. Глава 14. Следует ли государю помышлять только о войне? Отвлечение, связанное с рассуждением об охоте. Всем людям, состоящим на военной службе, свойственна педантичность, имеющая основание в избыточном рвении в службе. Каждый солдат становится педантом, если он очень большое внимание уделяет мелочам. Если же он превозносит это свое рвение, то он уподобляется Дон Кихоту. Макиавелли своим энтузиазмом подвергает своего государя опасности быть посмешищем в глазах света. Уделяя чересчур большое внимание военному делу, он требует, чтобы государь был только солдатом. Таким образом, он превращает того в Дон Кихота, воображение которого наполнено одними только ратными подвигами, крепостями, укреплениями, атаками, линиями и нападениями. Государь исполняет свой долг лишь наполовину, если он помышляет только об одной войне. Несправедливо суждение, что государю никем другим надлежит быть, кроме как солдатом. В первой главе я упомянул, что государи являются судьями, что генералами они становятся под действием обстоятельств. Что же касается государя Макиавелли, то он напоминает мне богов Гомера, которые никогда не изображаются справедливыми. Они всегда повествуют как о сильных и могущественных. Макиавелли, ничего не зная о началах правосудия, являет нам только насилие и корыстолюбие, забавляя нас одними лишь низкими идеями, и его ограниченный разум способен понять только те вещи, которые связаны с наукой управления, приемлемой малыми государями. Людовико Сфорца, например, имел причину думать об одной только войне потому, что он у других все отнимал беззаконно. Макиавелли, который в иных местах своего произведения демонстрирует силу своего пера, здесь выглядит очень слабым автором. Каких доводов он только не использует для восхваления охоты. Он думает, что государи таким образом могут узнать многое об управлении своим государством. Итак, если бы французский король или другой какой государь захотел узнать свои земли, то ему надлежало бы все время заниматься охотой. Я прошу позволения у читателя сделать некоторое отступление, чтобы обстоятельнее поговорить об этом предмете, потому что это увеселение повсеместно в почете у дворян и королей, а особенно в Германии. В связи с этим мне кажется, что данная тема заслуживает того, чтобы ее обсудить более подробно. Охота относится к тому типу увеселений, которые, приводя тело в движение, не исправляют человеческого разума. Она воспламеняет жадность при преследовании зверя и бесчеловечное удовольствие при его умерщвлении, оставляя при этом дух диким и непросвещенным. На это охотники мне возразят, что я, мол, слишком строго взираю на их увеселение и сужу о нем, подобно ораторам, которые, проповедуя на кафедрах, стремились к тому, чтобы избежать противоречий, и все выводы, к которым они таким образом приходили, почитали за истину. Однако я не намерен им уподобляться и постараюсь использовать только те доводы, которые сами охотники приводят в пользу этого занятия. Во-первых, они скажут, что охота самая благороднейшая и самая древнейшая из увеселений смертных, что и патриархи, и самые величайшие мужи были охотниками, и что во время охоты люди совершают над зверьем то, чего удостоился от Бога по праву еще наш прародитель Адам. Однако не все то считается благом, что берет свое начало в древности, а тем более то, что способствует возвышению человека сверх меры. Но что великие мужи всегда и везде занимались охотой, с тем я согласен. Они имели свои пороки и слабости. Однако мы намерены следовать им только в том, что они оставили после себя важного, но никак не в том, в чем отразились их слабости. Впрочем, то, что патриархи упражнялись в охоте, также истинно. Однако истинно и то, что они женились на своих сестрах, и что в их времена весьма было распространено многоженство. Следует сделать особое примечание о тех, кто целенаправленно упражняется в охотничьем искусстве. Времена, в которые жили патриархи, были нелепы и безрассудны, и люди, пребывающие в праздности, не зная, чем заняться, проводили свое время на охоте. Против этого опять не возразят, что охота является благороднейшим времяпровождением, поскольку легендарные герои также были охотниками. Против этого возразить нечего, однако я говорю не об охоте в целом, но о неумеренном увлечении ею, ибо то, что нас сегодня только увеселяет, в древности было жизненной необходимостью. Наши предки, не зная, чем им заняться, проводили время на охоте. Они тратили многие часы, гоняясь в лесах за дикими зверьми, поскольку не имели ни разума, ни способности проводить это время в разумной дружеской беседе. Но я спрашиваю, если приведено 100 примеров, то какому из них следовать? Следует ли при современном образе жизни брать пример с более суровых времен и обычаев? Не будет ли лучше сделать просвещенные времена примером для последующих поколений? Я не намерен исследовать того, получил ли Адам владычество над зверьми или нет, но только знаю, что мы гораздо бесчеловечнее и хищнее самих зверей, и что мы это мнимое над ними владычество осуществляем весьма жестоко. Если мы чем и превосходим животных, на которых охотимся, то это наш разум. Но люди, которые полностью предались охоте, часто наполняют свою голову лошадьми и собаками и разного рода зверьми. Они иногда бывают такими грубиянами, что следует опасаться, как бы они подобным образом и по отношению к людям не проявили бесчеловечность, раз они проявляют ее по отношению к зверям. Ведь от этого они могут приобрести привычку безжалостно мучить зверей и не иметь никакого сострадания к человеческим мукам. Прилично ли такое удовольствие благородному сердцу? И достойно ли оно мыслящего существа, каковым является человек? Против этого охотники могут возразить, что охота полезна для здоровья. Мы видим из опыта, что те, кто увлекается охотой, доживают до глубокой старости, что такое невинное увлечение, как охота, пристойно господам, поскольку охота прогоняет печаль и является собой некое подобие битвы. битвы. Я далек от того, чтобы отвергать это занятие как способ закалить свое тело. Однако следует заметить, что избыточные занятия такого рода говорят о невоздержанности. Ни один князь не жил больше кардинала де Флери и нынешнего папы, однако оба не были охотниками. Кардинал де Флери, 1653-1743, государственный министр, фактически глава внешней политики в первые годы царствования Людовика XV. Нынешний папа, речь идет о папе Клименте XII, 1730-1740. Прилично ли нам это времяпровождение, если оно ничего не обещает, кроме долгой жизни? Дольше всего живут монахи, стоит ли только из-за этого идти в монастырь? Какой смысл от бесполезно прожитой жизни, даже если она сравнима по длительности с жизнью пророка Мафусаила? Мне кажется, что чем больше человек мыслит, чем больше он совершает полезных дел, тем дольше живет он на свете. Я согласен с тем, что охота представляет собой великолепное зрелище, а всему великолепному место при дворах государей. Но государь может и иными способами доказывать свое великолепие. Более того, охота — это занятие, которое менее всего приличествует государям, поскольку их величие составляют дела, которые совершаются на благо подданных. Если количество зверей умножилось, и они портят поля земледельцев, то легко можно было бы поручить егерям, чтобы они истребили их за деньги. Что же касается монархов, то им ни в чем более не следует упражняться, кроме управления государством, которое заключается в том, чтобы иметь сведения о своей стране и применять знания на благо своего народа. Их обязанность состоит в том, чтобы учиться правильно мыслить и разумно вести свои дела. Кроме того, следует отметить, что и охота не способствует и воспитанию великих полководцев. Густав Адольф, Тюрен, Мальборо и принц Евгений, которые были славными мужами и военачальниками, не являлись охотниками. То же самое можно сказать и о Цезаре, Александре и Сципионе. Густав II Адольф, 1594-1632, король Швеции с 1611 года, из династии Ваза, великий полководец. Тюрен Анри де ля Турт д'Овернь, 1611-1675. Виконт, маршал Франции, с 1660 года, считается образцовым полководцем 17-го столетия. Гораздо основательнее и разумнее упражнять свой разум в военной науке, рассуждая о расположении дорог, местностей, нежели думать о тетеревах, гончих собаках, оленях и прочих зверях. Один великий князь, предпринявший свой второй поход в Венгрию, заблудившись на охоте, едва избежал опасности попасть в плен туркам, поэтому следует запретить заниматься охотой в военное время, поскольку это занятие способствует многим беспорядкам, когда армия находится на марше. Таким образом, я заключаю, что государям простительно упражняться в охоте тогда, когда делают они это для отвлечения от злых и печальных мыслей. Я, говоря об этом, ни в коем случае не запрещаю находить в охоте увеселения, однако попечение государством, приведение его в цветущее состояние, его защита, а также возможность видеть плоды своей деятельности, вне всякого сомнения, является величайшим удовольствием. Следовательно, несчастен тот, кто находит удовлетворение в ином. Глава 16. О щедрости и экономии государя. Пифидий и Алкаменит, два славнейших воятеля, высекли из камня статуи Минервы, одну из которых афиняне желали поставить на воздвигнутом постаменте. Эти статуи были выставлены публично, и из них Алкаменидова получила похвалу. А другой же было сказано, что она сделана нехорошо. Пифидий, не опровергая народного заблуждения, просил, чтобы афиняне поставили их вместе. Те сделали это. И статуя Пифидия стала выглядеть лучше изваяния соперника. Скульптор приписал это счастливое происшествие своему умению соизмерять размеры предметов на расстоянии. Ту же пропорциональность необходимо соблюдать и в науке управления. Различие мест создает различие в правилах. Если бы кто-нибудь желал употреблять только одни правила, он сам был бы причиной того, что они в некоторых случаях оказались бы ложными, ибо что подходит для великого королевства в малом государстве может принести вред. Равные щедроты, проистекающие от изобилия и распространяющиеся по всем частям государства, приводят великую страну в цветущее состояние, поддерживают ее и умножают нужды богатых людей, чтобы тем самым обеспечить убогим работу и пропитание. Если бы неосторожный министр пришел к мысли прекратить такое расходование средств в великом государстве, то из-за этого оно стало бы слабым и бессильным. В противоположность этому подобный расход средств угрожал бы падением малому государству. Деньги, выходящие в большом количестве из казны и не возвращающиеся в нее, принесли бы нежному государственному телу болезнь и затем уничтожили бы его. Поэтому каждый министр должен взять за правило не смешивать малые государства с большими. Однако Макиавелли, рассуждая об этом, сделал большие ошибки. Первая его ошибка состоит в том, что он слово «щедрость» употребляет в неопределенном смысле. Он не отличает щедрости от расточительства. «Государь, — говорит он, — должен быть скуп, если намерен совершить нечто важное. Но я, напротив, утверждаю, что ему в этом случае стоит проявлять больше щедрости, и это соответствует действительности. Я не знаю ни одного такого героя, который в самом деле не был бы таковым. Скупость означает, что ты говоришь своим подданным: «Не ожидай от меня ничего, я твои заслуги всегда буду плохо вознаграждать». Это означает не что иное, как упразднить побуждение, которое каждому подданному свойственно от природы, а именно верно служить своему государю. Без сомнения, никому, кроме экономного хозяина, нельзя быть щедрым. Только тот, кто разумно управляет своим имуществом, может творить добро другим. Известно, что большие издержки французского короля Франциска I стали причиной его несчастья. Франциск I, 1494-1547, король с 1515 года, при его правлении начался кризис французского государства. Этот король был не щедр, но расточителен. Когда же его состояние стало незначительным, он стал настолько скуп, что деньги, предназначенные на расходы двора, спрятал. Однако не следует иметь сокровища, которые лежат без всякого обращения. Если кто ничего больше не умеет, кроме накопления денег и закапывания их в землю, то кто бы он ни был, частное лицо или король, он ведет себя глупо. Двор Медичи только потому стал господствовать над Флоренцией, поскольку великий Козимо, отец Отечества, хотя и был купцом, был при этом весьма способен и щедр. Козимо Медичи, 1389-1464, основатель династии флорентийских правителей. Что касается скупого, то дух его ничтожен, и я думаю, что кардинал фон Нец справедлив, когда говорит, что в великих предприятиях не следует щадить денег. Государь должен так управлять, чтобы, когда нужно, иметь много денег. С их помощью он распространяет торговлю и поддерживает труды своих подданных, если в состоянии им помочь, что возбуждает к нему любовь и почтение. Макиавелли говорит, что щедрость делает государя достойным презрения. Так надлежит говорить только грабителю, но пристало ли это говорить тому, кто собирается давать монархам наставления? Государь уподобляется небу, который каждый день проливает и дождь, и росу, и неисчерпаемым запасом своим делает землю плодоносной.